8115-83 было получено следующее указание заместителя генерального прокурора СССР товарища Катусева. Первое. Осуществлять вызовы и допросы бывшего секретаря ЦК Компартии Узбекистана Усманхаджаева и бывшего председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова без избрания в отношении них мер пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, производить им очные ставки с изобличающими их лицами, содержащимися под стражей. Второе. Не привлекать к уголовной ответственности по данному делу второго секретаря ЦК Компартии Молдавии Смирнова, заведующего сектором отдела сельского хозяйства ЦК КПСС Истомина, бывшего инструктора отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС Ишкова, бывшего инструктора ЦК КПСС, ныне первого секретаря Бухарского обкома Компартии Узбекистана Джабарова. Выделить материалы в отношении них в отдельное производство. Это указание не может быть исполнено по следующим основаниям. Вызовы и допросы Усманхаджаева и Салимова без решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности и аресте не будут способствовать установлению объективной истины, не прибавят новых доказательств по делу. В то же время это даст им возможность принять меры к надежному укрытию нажитых преступным путем ценностей. Кроме того, появится реальная опасность, что Усманхаджаев и Салимов могут покончить жизнь самоубийством, организовать провокации или акты насилия против следствия, либо совершить иные непредсказуемые действия, зная степень своей вины. Подобные случаи уже имели место в прошлом. Последовательное доведение до самоубийства Щелокова, Чурбанова, Эргашева, Давыдова, Гаипова уже заканчивались необратимыми последствиями для правосудия. Лишь Чурбанов не решился покончить с собой, однако бессмысленные вызовы его на допросы до ареста позволили ему принять меры к надежному сокрытию ценностей, которые не изъяты и поныне. Однако и он заявил в беседе, что не ожидал ареста, в противном случае мог бы сутки отстреливаться. Поэтому мы не пойдем на этот шаг и не допустим, чтобы тихое убийство организаторов преступлений в Узбекистане, каковыми являются Усманхаджаев и Салимов, было бы совершено иными должностными лицами прокуратуры. Их вызовы, допросы и проведение очных ставок возможны лишь в том случае, если в тот же день после проведения этих следственных действий они будут взяты под стражу. Мы также не можем согласиться с указанием товарища Катусева не привлекать к уголовной ответственности Смирнова, Истомина, Ишкова, Джабарова, изобличенных во взяточничестве. Попытки представить расследуемое дело в качестве узбекского феномена, искусственное его расчленение в интересах коррумпированных должностных лиц в Москве, освобождение покровителей от ответственности не согласуется с требованиями закона. В связи с этим просим вас отменить указание товарища Катусева по дальнейшей судьбе дела. Сменивший в 1987 году Сороку на посту заместителя генерального прокурора Катусев, указания которого мы обжаловали, сам признавал их незаконный характер. Не скрывал он и того, что лишь выполнил требования секретаря ЦК КПСС Лукьянова. Последовавшая 30 мая 1988 года отставка Рекункова, приход Сухарева и другие события позволили нам проигнорировать незаконные требования партийного куратора, а позднее и арестовать многих из поименованных в рапорте подозреваемых, и просто чудом взять их живыми. Не каждый ведь выдержит долго в страхе ожидания тюрьмы, когда опекуны постоянно дружески информируют о выявлении все новых криминальных фактов и дают ознакомиться с изобличающими документами, когда одного за другим арестовывают соучастников, когда лишают депутатского мандата,